Глава 19. Впервые за несколько минут Макс не обратил внимания на сигнал противотуманной сирены. Теперь в ее звучании чудилось что-то насмешливое, хотя она по-прежнему, казалось, сотрясала всю каюту. «Я полагаю, мы здесь не все сумасшедшие», — осведомился командир Мэтьюс, сдвигая фуражку на затылок. «Нет», — ответил ГМ уже более серьезно. Его лицо сморщилось. «Пора перестать вас дурачить, но не посыпайте голову пеплом. Смотрите гордо. Когда-то, давным-давно, тот же самый эффект почти одурачил сотрудников полицейской лаборатории в Лионе, так что не стоит мучиться стыдом из-за того, что вы попались на ту же удочку. Они пали жертвой несчастливого стечения обстоятельств. Мы — злого умысла. Позвольте мне показать вам, как это работает. Представьте, что собираетесь снять отпечаток моего большого пальца. Вы снимаете его с поверхности, покрытой краской. Поверхность любого человеческого пальца, например, этого, состоит из серии крошечных кожаных выступов, образующих дуги, петли, завитки и прочее с углублениями между ними. Вы следите за моей мыслью. Когда вы смотрите на фотографию отпечатка пальца, черные линии представляют собой закрашенные чернилами выступы, а белые линии — впадины между ними. Понятно? Ну и... — проявил нетерпение командир Мэтьюс. ГМ снова раскурил трубку. «Теперь предположим, — продолжил он, — что ваш чернильный валик — подушечка для чернил, что бы вы ни использовали, находится в ненадлежащем состоянии. Предположим, чернил слишком много. Или человек, у которого берут отпечатки, от излишнего усердия проводит пальцем по правильно подготовленной поверхности валика и набирает с него слишком много чернил. Как и я, минуту назад. И получается, что его палец чересчур перепачкан, преувлажнен. Отпечаток может получиться размытым. Что делает злоумышленник? Нечто в высшей мере естественное. Он берет носовой платок и вытирает пальцы, как сделал я. Все в порядке. Он просто промокнул избыток чернил, вот и все. Не стер их вовсе, чернила остались. Отпечаток все равно будет хорошим и четким». «Но что происходит потом?» Сэр Генри сделал паузу и обвел взглядом присутствующих. Макс Мэтьюс, мысленно застонав, уловил подсказку. Вся картина медленно начала обретать правильные очертания. «Разве вы не видите?» — настаивал ГМ. «Он растер чернила по поверхности микроскопических линий на большом пальце. Они все еще на его большом пальце, но он удалил их с выступов, переместив во впадины. Так или иначе, отпечаток пальца получен, и теперь впадины выглядят как черные линии, а выступы — как белые. Все изменилось точностью да наоборот, как в случае с позитивом и негативом фотопластинки». В итоге отпечаток сильно отличается от сделанного без фокусов с использованием надлежащим образом подготовленной поверхности для нанесения чернил. В частности, карманы завитков и маленькие сердцевины в их центре будут различаться настолько разительно, что непрофессионал поклянется с чистой совестью. Перед ним разные отпечатки. Впрочем, как и эксперт. Много лет назад во Франции случайно произошла такая же путаница, и одна женщина едва не потеряла на этом кучу денег, потому что криминалисты не посчитали возможным по отпечаткам пальцев удостоверить ее личность. Вот уже много лет я жду, чтобы какой-нибудь умный мерзавец прибег к такой же уловке, совершив преднамеренное преступление и... О чудо! «Это, наконец, произошло!» Теперь следите за ходом моих рассуждений. Убийца перерезал горло миссис Зия Бэй с осознанным намерением оставить фальшивые отпечатки пальцев на месте преступления. Он взял с собой бутылочку чернил, намереваясь пролить их как бы случайно или в ходе борьбы и оставить отпечатки после того, как тщательно вытрет большие пальцы. Но в конечном счете он придумал и использовал кровь, которая для этой цели подходит даже лучше чернил. Итак, чернила не понадобились, и появился кровавый отпечаток большого пальца, который так успешно отвел нам глаза. Вот откуда взялись эти пальчики призрака. Недалекие вы мои, только и всего. Присутствовавшие слушали его с разной степенью волнения. Старший стюарт снова вытер лоб испачканным носовым платком. Капитан сидел как пораженный громом. Однако вскоре тоже вспотев снял фуражку и начал быстро ею обмахиваться. «Вот так просто, да?» — решительно спросил командор Мэтьюс. «Вот так просто». «Все очень просто», — задумчиво произнес командор Мэтьюс. «Когда знаешь секрет». «О, времена!» — взвыл ГМ, потрясая трубкой в воздухе. «О, нравы! Черт вас побери! Конечно, просто! После того, как я вам все разжевал! Всякий раз я это слышу! Впрочем, бог с вами! У кого-нибудь есть какие-то комментарии?» В его голосе появились новые нотки. Макс чувствовал, что он пристально наблюдает за собравшимися, о чем-то просит. С мягкой настойчивостью подталкивает их воображение, призывая сделать еще один шаг вперед. Макс, чьи глаза были прикованы к портативному радиоприемнику, обнаружил, что его беспокоит кое-что еще. Хотя индикаторная лампочка за передней панелью горела, показывая, что приемник включен, из него не доносилось ни звука. Даже атмосферных помех, которые вы обычно слышите в море. Но он не придал этому значения. Теперь он едва ли различал даже сигнал противотуманной сирены. Макс набрался смелости и проговорил. «ГМ, ничего не сходится». «То есть?» — тихо спросил ГМ. «В чем дело?» «Это история с отпечатками пальцев». «Вы говорите, что убийца намеренно оставил поддельные отпечатки, когда убивал миссис Зия Бэй?» «Да». «Он что, сумасшедший?» «Нет, отнюдь нет. А в чем дело?» «Если бы ногти у него были длиннее, Макс принялся бы их грызть». «Но это трудно объяснить». «Дело вроде как вот в чем». Если бы убийство произошло на берегу или где-нибудь еще, только не на борту корабля, это нельзя не признать, был бы гениальный ход. Убейте свою жертву, подсуньте полиции фальшивые отпечатки пальцев. Затем наблюдайте, как ищейки гоняются за кем-то несуществующим. Возможности в этом случае безграничны, ведь вокруг миллионы потенциальных преступников. Полиция просто обязана сдаться с таким-то количеством вариантов. Но на борту корабля... Он заколебался и повернулся к Гризволту. «Скажите мне вот что. Должен ли каждый старший стюарт хорошо разбираться в отпечатках пальцев?» «Да, должен», — Гризволт нахмурился. «И большинство из нас разбирается. А почему вы спросили?» Макс нахмурился в ответ. «Хорошо». Убийца, конечно, знал, что у всех находящихся на борту снимут отпечатки пальцев и сравнят с обнаруженными на месте преступления. И его собственные отпечатки, снятые надлежащим образом, не совпадут с отпечатками в каюте убитой. Я правильно обрисовал его замысел? «Верно», — согласился ГМ. «Так в этом же все дело. Да, его образцы, составленными в каюте, не совпадут, но и ничьи другие тоже. Совершив свое... призрачное убийство. Он наступил на грабли. Привлек внимание к очевидному факту. Во всем деле есть нечто крайне подозрительное. В чем же здесь гениальная хитрость? Зачем вообще оставлять отпечатки? Ибо имейте в виду, стоит кому-то догадаться о его проделке и вывести обманщика на чистую воду, ему конец. Не рискует ли он слишком многим ради слишком малого? Если, конечно, не задался целью просто произвести впечатление на окружающих. Командор Фрэнсис Мэтьюс поднял руки в воздух и фыркнул от нетерпения. «Прекрати!» — велел он. «Но, Фрэнк, я сказал прекрати!» — повторил капитан и повернулся к ГМ. «Я как-то вечером говорил Максу, что ему единственному в нашей семье приходят в голову завиральные идеи. Сплошное воображение. Никакого здравомыслия». Кровь бросилась в лицо говорящему. «Что я хочу прояснить, так это...» Он резко смолк, заметив, что ГМ потирает руки со злорадным удовлетворением. «Ну вот», — фыркнул ГМ, глядя на Макса. «Теперь вы начинаете шевелить мозгами. Имейте в виду, я по-прежнему утверждаю, что убийца поступил именно так, намеренно оставил на месте преступления искаженные отпечатки. Но почему он это сделал? Вот над чем мне пришлось поломать голову. Найдите причину, и вы сорвете завесу тайны с одного из самых ловких и изощренных преступлений, с которыми я когда-либо имел удовольствие сталкиваться. Думайте, ну же! Довольно!» — произнес Макс так резко, что даже его брат вздрогнул. «Ну? Бенуа...» Начал Макс, в голове которого теснились яркие, но сбивающие с толку картины. «Как Бенуа вписывается в ваше понимание случившегося? После убийства миссис Зия Бэй Грисволд и Крукшенк отправились снимать отпечатки пальцев у Бенуа. Тот, кто сидел в своей каюте со штемпельной подушечкой, мокрой от избытка чернил и таким образом подготовленной для снятия его отпечатков. Однако ему не позволили ею воспользоваться. Похоже на то, что Бенуа хотел предоставить им набор поддельных отпечатков. Но зачем во имя всего святого ему это понадобилось?» Тишина. «Но Бенуа мертв», — запротестовал старший стюарт. «О, конечно, Бенуа мертв», — согласился ГМ. «И все же, ребята, характер Бенуа, привычки Бенуа, все, что связано с Бенуа, является ключом к загадке. Разве вы этого не видите?» «Нет», — ответили все трое разом. «Тогда позвольте мне проследить за имевшими место событиями», — пробормотал ГМ, уставив один сонный глаз в потолок и медленно попыхивая трубкой, зажатой в уголке рта. «В воскресенье вечером, как раз перед тем, как Бенуа был убит», — продолжил он, «Макс Мэтьюс дал мне полный и детальный отчет обо всем, что происходило. Вот тут-то я впервые по-настоящему заподозрил неладное. Юный Мэтьюс рассказывал мне о таинственном персонаже в противогазе, который бродил по коридорам, заглядывая в каюты. Это был один из тех гражданских противогазов с насадкой, напоминающий свиное рыло, которое раздали всем нам. Я спрашивал себя, мог ли персонаж в маске быть тем или другим человеком, пока не вспомнил о французе. Потом я понял, что так не пойдет. Я сказал себе, но французский офицер не стал бы носить такую маску. И, о боже! У меня что-то случилось с мозгами, когда я об этом подумал. Потому что я видел, да, видел своими глазами, как француз надевал точно такую же маску. Я наблюдал за этим издалека, со стороны, но впечатление осталось у меня в памяти. Разве вы не помните шлюпочное учение в субботу утром? Разве не помните, как Бенуа появился в точно такой же маске?» Макс действительно это помнил. «Итак, вопрос в том», — произнес ГМ со значением, — «где был служебный противогаз Бенуа?» «Какой противогаз?» — переспросил Макс, сбитый с толку. Но командор Мэтьюс поспешил разъяснить. «Его армейский противогаз», — произнес капитан. «Точно», — отозвался ГМ. «Я не мог поверить своим глазам. Каждый военнослужащий имеет служебный противогаз, гораздо больший, более сложный и эффективный, чем у гражданских лиц. Его носят в брезентовом чехле, висящем на шее. Каждый, состоящий на военной службе, когда он в форменной одежде, должен постоянно иметь при себе такой. И все же Бенуа разгуливал в обычном гражданском противогазе. О, джентльмены! Это было так интересно, что мне захотелось взглянуть на его каюту. И когда я заглянул туда, служебного противогаза там не оказалось. Его нигде не было. Напротив, на стуле, лежала маленькая гражданская модель, аккуратно положенная вместе со спасательным жилетом и одеялом. И это было еще не все. Я открыл шкаф, помните? И испытал сильнейшее потрясение. Там висела парадная форма, яркая, как медная каска пожарного. И знаки различия на этой форме были совершенно неправильными. Макс, все еще ошеломленный, запротестовал. «Подождите!» — воскликнул он. «Что в них было не так? Три нашивки капитана французской армии. Я уверен, что Бенуа имел на них право». «Хо-хо!» — возразил ГМ. «Да, имел. Но они располагались не на том месте. У него нашивки были на погонах. Послушайте-ка, сынок. Французский офицер носит свои нашивки только в двух местах. На фуражке и на рукаве, и никогда на плечах. Посмотрите в военном справочнике. Я не присматривался к одежде Бенуа раньше, так как просто не обращал на нее внимания. Но, как оказалось, зря. Я даже, если вы помните, поднял рукав мундира и хорошенько рассмотрел его, потому что не мог поверить своим глазам. В сочетании с вопросом о противогазе все выглядело более чем красноречиво. Бенуа был своего рода подделкой. Он не был французским офицером, он ничего не знал о французской армии и, вероятно, вообще мало что знал о какой-либо армии. Но даже узрев своими глазами шесть весомых улик, я и тут им не поверил. А вот когда Крукшенк предположил, что Бенуа может быть сотрудником французской разведки... Мэривейл сделал паузу. Макс, краем уха прислушивавшийся к реву противотуманного гудка, вместо этого уловил нечто такое, что заставило его вскочить со стула. С ними заговорило портативное радио. «Капитан! Сэр Генри!» — тихо проговорил некто на фоне внезапного жужжания и резкого щелчка в конце обращения. Максу показалось, что он узнал голос третьего помощника. «Приготовьтесь! Думаю, тот, кем вы интересуетесь, уже поднимается!» Сэр Генри спокойно выдвинул ящик стола, достал револьвер и взвесил его на ладони. Командор Мэтьюс поднялся на ноги и принял грозный вид. Ему пришлось откашляться. «Что, черт возьми, это такое?» — спросил он. Лицо ГМ приняло изменяющееся выражение. «Это убийца, сынок», — объяснил он, указывая на небольшую стопку карточек с отпечатками пальцев. «Он должен стащить одну из них или его повесят. Это так же точно, как то, что яблоки сотворил Господь. Он загнан в угол, и он в отчаянии. Мне пришло в голову, что он мог бы попробовать ею завладеть, пока все остальные на ужине или на мостике, а я, как предполагается, еще не в форме. Если хотите понаблюдать за происходящим, ступайте в ванную, все трое. Выключите там свет и приоткройте дверь на дюйм или около того, а также убедитесь, что она не раскроется. И не выходите, пока что-нибудь не случится». Все повиновались. Макс, обуреваемый маниакальным любопытством и вконец растерянный, боялся даже дышать. Больше всего он опасался, как бы его ботинки не заскрипели на кафельном полу ванной. Теснясь в замкнутом пространстве, Братья Мэтьюс и старший Стюарт прижались к двери, выключив свет. Через узкую вертикальную щель они могли видеть часть каюты, включая изголовье койки ГМ. «У-у-у-у!» — заревел противотуманный гудок. Если не считать неровной тряски корпуса и очень мягкого стука двигателей, работающих на предельных оборотах, ход корабля, казалось, вообще не ощущался. ГМ, сунув револьвер под одеяло, откинулся почти во весь рост на подушке, сложил руки на животе и закрыл глаза. Тишина. Это продолжалось целые 3 минуты, не прерываясь ничем, если не считать мягкого плеска воды снаружи, гудка противотуманной сирены и сотни мнимых шумов, существовавших исключительно в воображении Макса. Клубы табачного дыма мешали различать, что происходит в каюте. Но было видно, как грудь ГМ медленно поднимается и опускается, словно он спит. Раздался тихий стук в двери. Старик не пошевелился. Стук повторился, на этот раз громче. После еще одной паузы Макс услышал легкое повизгивание петлей, а затем более продолжительный и медленный скрип, когда дверь в коридор распахнулась. Она была закрыта так же мягко и незаметно. Макс мог видеть, как ноздри ГМ раздуваются и опадают, как будто он дышит во сне. Это продолжалось еще 30 секунд. «Хватит!» — внезапно произнес ГМ, открывая глаза. Его рука, скользнувшая под одеяло, молниеносно вынырнула оттуда с револьвером капитана. Палец лежал на спусковом крючке. «Лучше поднимите руки. Черт бы вас побрал, не будьте ослом!» Кем бы ни оказался вошедший, он был быстр, словно кобра. Деревянный стул с плюшевым сиденьем пролетел через всю каюту, брошенный прямо в голову ГМ. Находившиеся в ванной видели, как тот промелькнул в поле их зрения. Они даже разглядели, как в красном плюше появилось отверстие от пули, когда револьвер в руке ГМ выстрелил. Отброшенный в сторону, стул просвистел мимо плеча ГМ, ударился о портативный радиоприемник и с грохотом повалил его на пол. Когда командир Мэтьюс, Грисволд и Макс ввалились в каюту, ГМ выстрелил снова. Дверь в коридор захлопнулась за удаляющимся беглецом. Командир Мэтьюс распахнул ее как раз вовремя, чтобы все увидели, как ловушка захлопнулась. Коридор с белыми стенами, длинный и узкий, тянулся вдоль всего корабля. В каждом конце имелась по двери, ведущей на внешнюю палубу. У одной из них стоял мужчина, согнувшийся пополам и прижимающий руку к плечу. Он посмотрел сначала налево, затем направо. В каждом из концов коридора занавеси затемнения на дверях зашевелились, и появились 2 коренастых матроса. Кулаки сжаты, плечи расправлены. Они не двигались и ничего не говорили. Мужчина вскрикнул. Затем сделал шаг, повернулся, снова вскрикнул и остановился. «Мы его поймали», — тихо прошептал ГМ. Герой дня, выглядевший ошеломленным и довольно бледным, с трудом встал с постели в своей старомодной ночной рубашке, влез в тапочки и неуклюжей походкой прошел в ванную. «Мне следовало стрелять в голову», — пробормотал он. «Но чтоб мне сгореть? В последнюю минуту я не смог себя заставить». Макс не обратил внимания на его слова. Ему захотелось протереть глаза при виде человека, который раскачивался и сгибался все больше, прижав правую руку к левому плечу. Пальцы и рукав на глазах окрашивались в темно-красный цвет, еще более темный, чем верх армейской фуражки с золотым галуном. Стоящий был в форме цвета хаки, коричневые ботинки начищены до блеска. Смуглое лицо с маленькими темными усиками было видно в профиль. Край свежевыбритого подбородка блестел в сиянии светильников. «ГМ!» — прошептал потрясенный Макс. «Это капитан Бенуа!» «О, нет, вовсе нет!» — тихо возразил ГМ. «Говорю вам, спросите Фрэнка, спросите кого угодно! Но вы сказали, что Бенуа нет в живых!» «Его действительно нет в живых, сынок!» — мрачно ответил ГМ. «Вот какая история. Он никогда и не жил. Ваш друг Летроп все время повторял в шутку одну вещь, которая была сущей правдой. Бенуа — призрак. Его никогда не существовало. Другими словами, один человек на борту этого корабля играл две мужские роли, пока Бенуа не погиб в воскресенье и... «Хватайте его, ребята!» Матросы приблизились к завизжавшему пленнику, ухватив его под руки. Гэм подошел к жилистой фигуре. Он снял с задержанного фуражку с красно-золотым верхом, чтобы показать не темные постриженные, а длинные светлые волосы под ней. Потом провел пальцами по лицу, покрытому химическим загаром. Взявшись за темные усы, с трудом оторвал их от верхней губы, в то время как пленник продолжал визжать. Другие черты, другие контуры губ, глаз и скул появлялись, открывая новое лицо. На них горьким и углубленным в себя взглядом смотрели лишенные очков глаза Джерома Кенворти.